16 главу, 4 песни, и мы продолжаем с 39 стиха. Гамбираве гонимишам джотишам чакрам ахитам ясмин брахматико равьям медьям ива гавам ганам. Святой мудрец Майтрея продолжал. О Видура, потомок Куру, подобно тому, как стадо быков ходит вокруг столба по часовой стрелке, небесное светило неустанно, словно повинуясь некой необоримой силе, с огромной скоростью вращаются вокруг планеты Друвы Махараджа. Вращаются вокруг Друвалоки. В последнем предложении Прабхупада говорит, это дает некоторое представление о том, какое высокое положение занимает преданный Господа. Но никто не в состоянии до конца постичь величие самого Господа. Из предыдущих стихов вы помните, кто может вернуться, вернее, кто не может вернуться в духовный мир, на Вайкунту? Охваченные гневом, да, или не проявляющие милосердие, да, на Нуграха, да. А кто может вернуться домой? Вы сегодня должны все были быть умиротворенные, да? Еще какие? Да, заботиться о благе других, добро, чистой душой. Да, вы должны были овладеть искусством приносить радость всем живым существам. И Ачюта Приябандава. Стать друзьями. Всех преданных Ачюты. Ачюта Прием. Всех, кто дорог Ачюте. Что произошло между Друвой и смертью? Да, смерть прибежал в последний момент. Да, запыхался, чуть не опоздал. И тогда Друва говорит, ага, хорошо. И наступил ему на голову и зашел на корабль. Ну, так, конечно. Так, Друвалока очень особая планета, да, планета самого Вишну. Где она находится? Пока что, вернее, ну, где? Полярная звезда. А, да, в материальном мире. А по вертикали в каком месте? Выше всех. Вот, всех это каких? Вот как раз интересно, что да, выше планет семи мудрецов. Выше планет семи мудрецов, потому что у нас, если взять, например, если это Вселенная, то Брамалока здесь, Тапалока здесь, как-то у нас, еще где-то здесь у нас этот Гарбодака, где-то здесь Утала, где-то здесь Земля, где-то здесь Земля. Где-то здесь у нас Солнце, где-то здесь у нас Луна над Землей, и тут у нас Бхумандала, как его нарисовать, этот. Ну, вот этот Медведица, Сатья-лока, Сатья-лока, Тапу-лока, Джана-лока, Махарлока, а здесь сварга. Сварга. А Дхрува Лока у нас здесь. В этом месте примерно. Да. То есть она, вокруг нее вращаются там вот этот большая медведица, вращаются все остальные планеты. Но планеты мудрецов находятся еще выше. Она написала, что Солнце ближе, чем Луна. Или Луна дальше, чем Солнце. Это вопрос не по этой песне. Это у нас вопрос. Ну, нарисовали, он сразу, естественно, возьмет. Это вопрос по пятой песне. Это очень вот я как раз так нарисовал, чтобы все было понятно, да? Потому что имеется в виду расстояние от Бхумандалы. То есть по вертикали Солнце там у нас, я забыл сколько тысяч от Бхумандалы столько, а Луна столько, да? То есть в этом смысле у нас Солнце ближе к плоскости Бхумандалы. Да? Но от самой Земли, это другой вопрос. То есть по расстоянию, по угловому расстоянию от плоскости Бхумандалы Луна выше. Но по прямому расстоянию по крайней мере, это объяснение Сатапуты Прабху в прекрасной книге «Ведическая астрономия и космология», где он показывает, как можно совместить пураническую космологию и современную космологию. Очень хорошая книга, очень интересная книга. Каждый раз, когда моего Гуру Махараджа спрашивали про какие-то вещи, связанные с планетами, он говорил: вы прочитайте книгу Сатапуты. Она есть в VedaBase, она переведена на русский, она переведена, файл доступен везде. Доктор Томпсон, «Ведическая космология и астрономия». Но это тема пятой песни. И даже фильм есть, да. Даже на русском языке, да. Тайны ведической вселенной, как-то так он называется. Очень хорошо. Угу. Да, вот у Вриндарани Прабху есть фильм по этому поводу. Ну. И почему Вишнудуты? Вишнудуты — это же посланцы духовного мира. Почему из духовного мира нужно было прийти на Землю, чтобы забрать друга же ниже? Ну, в любом случае, как какое-то транспортное средство ему было необходимо. Правильно? И поскольку планета духовная, то ему требовалось духовное транспортное средство. Правильно? Раз Что значит духовное? Что значит духовное? Ну, это надо возвращаться к духовное. Духовное значит нематериальное и трансцендентное. Оно в пределах, оно доступно, как это сказать, оно проявлено в рамках материального мира. То есть оно находится здесь и доступно для Дхрувы и для избранных личностей. Например, в последнем стихе Бхагавадгиты говорится, что тот, кто просто выслушает Бхагавадгиту без зависти, даже если он не обладает необходимой квалификацией, просто благодаря тому, что он был на лекции и слушал, пойдет на Дхрувалоку. То есть она такая перевалочная база, куда могут попасть люди, еще не совсем очистившиеся, где благодаря превосходному общению они могут очиститься до конца. Она является Вайкунтхой. В пределах материального мира есть где-то несколько Вайкунтх. То есть в пределах материальной вселенной, нашей материальной вселенной, говорится, что были проявлены несколько Вайкунт. Есть Вайкунта, есть Друвалока Вайкунта, и, возможно, к этому можно еще отнести планету Шветадвипу, Кширдакашая Вишну. Пропанчика Вайкунта, да. То есть та Вайкунта, которая была проявлена в пределах материального мира, нашей материальной вселенной. То есть она, это духовная планета, но благодаря милости Господа и преданных она раз и проявилась. Похоже, да. очень похожее на Вриндаван. То есть это проявлено в пределах материального мира, но сам по себе он не материален. Но Вриндаван, он покрыт, скажем, сверху, да. А тут, чтобы туда попасть, требовалось специальное транспортное, духовное транспортное средство, ну а для духовного транспортного средства потребовались тоже духовные, да, эти космонавты, которые его туда отвезут. Окей? Харе Кришна. Так что очень все удачно для преданных. 40. Махиманам вилокьясья Нарадо Бхагаван Риши Ато Демвитудан Шлокан Сатре Гаят Прачета Сам. Охваченный ликованием, великий мудрец Нарада Муни, бывший свидетелем триумфа Друи Махараджи, отправился на жертвоприношение, устроенное прачетами, и под аккомпанемент своей вины пропел следующие три стиха. Это у нас будет упоминаться в главе 20 или жертвоприношение прачетов. Или, сейчас я секунду посмотрю, если я найду. Ага. Это в следующей главе говорится, да. Ну, то есть прачеты, которые будут упоминаться у нас после истории с Притху, проводили жертвоприношение, и Друи Махарадж был прославлен на этом жертвоприношении. Нарада Муни пропел следующие стихи. Прабхупад говорит: как отец радуется успехам сына, так и духовный учитель радуется духовным достижениям своего ученика. По крайней мере, в духовной жизни так это происходит, и так это должно происходить. Все вы, предполагается, становитесь духовными наставниками и радуетесь успехам всех своих подопечных. Особенно, если они вас превосходят в чем-то, как отец радуется за сына. В этом замысел. Нарада увача, ну нам суните пати девата я стапа прабхава се сутасья там гатим дришва бьюпая на пиведа вадино найвади гантум прабаванти ким нрипа. Великий мудрец Нарада сказал: благодаря своей духовной практике и суровым аскезам, Друи Махарадж, сын Сунити, которая была очень предана своему мужу, достиг высот, недоступных даже так называемым ведантистам, строгим блюстителем ведических принципов, не говоря уже об обыкновенных людях. Первый стих, 42. Я панчаваршу гуру дара вакшара ша... Я панчаваршо гурудара вакшара ирбиннена ято хридаена дуята ванам мададе шакароджитам правум джигаятат бхактагунай параджитам. Великий мудрец Нарада продолжал: подумайте только, всего 5 лет от роду, уязвленный резкими словами мачехи, Друва отправился в лес и, исполняя мои указания, стал совершать суровые аскезы. И хотя Верховный Господь непобедим, Друи Махараджи удалось завоевать его сердце, ибо редкие качества преданного заставляют Господа признать свое поражение. Комментарий Шрила Прабхупады говорит, что это первый пункт преданного служения, отдал Гурвашаем, и несколько иронично показывает разницу между преданными и майявади. Говорит, что майявади стремятся слиться с Господом, но преданный обретает положение выше Господа, потому что он может обрести Господа в качестве колесничего и говорить Господу: вези меня туда, вези меня сюда, как говорил Арджуна. И Кришна очень любит являться в Бхагавадгите, в Бхагаватам, он является, практически представляет себя как колесничий, как возничий, шофер своих преданных. Очень смиренно, я колесничий моих преданных. Ну и иногда преданные даже на плечах у Кришны могут кататься. Кто катается на плечах у Кришны? Шридама, да. Шридама. Вот что вы по этому поводу думаете? Вы хотите покататься на плечах у Кришны или нет? Харе Кришна. Еще один стих. Якшатра бандхур бхувитасья дхирудхам анвару рукшет апи варша пугай шатпанча варшо ядахо биралпай прасадья вайкунтам авапататпадам. Друви Махараджа, когда ему не исполнилось и 6 лет, за 6 месяцев, посвященных аскезам, удалось достичь такого высокого положения, какого не могут достичь даже великие кшатрии, в течение многих лет предававшиеся умерщвлению плоти. Харе Кришна. Ну, имеется в виду аскезам. Он обрел Вайкунтху, прасадья, удовлетворив Господа. И Шрила Прабхупада говорит, что урок из Дхрува Лилы заключается в том, что Вайкунтха Локи при желании можно достичь за одну жизнь. И что для этого требуется? Для этого достаточно быть таким же серьезным и искренним, как Друва Махарадж. И тогда нам не составит труда вернуться домой к Богу в конце этой жизни. Что требуется? Серьезный низкий. 44. И на этом заканчивается Друва Чарита. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, я подробно ответил на все твои вопросы и рассказал тебе о качествах и славных деяниях Друвы Махараджи. Святым мудрецам и преданным рассказ о жизни Друвы Махараджи доставляет огромное удовольствие. Святым мудрецам и преданным. Мы видим, что, по крайней мере, части наших святых мудрецов и преданных в Днепропетровской ятре Друва Чарита доставила достаточное удовольствие, чтобы они дошли до этой главы. Шрила Прабхупада подчеркивает, что рассказы о преданных ничем не уступают рассказам о Кришне. Они обладают той же очищающей силой. И опять противопоставляет это профессиональным чтецам. Говорит, находятся глупцы, которые хотят слушать только о танце раса. Остальные песни Шримад Бхагаватам их не интересуют, и они не желают их слушать. Поэтому профессиональные декламаторы Бхагаватам иногда начинают публичное чтение с глав, описывающих расалилу, как будто остальные разделы Шримад Бхагаватам не представляют никакой ценности. Но ачарьи не одобряют такое искусственное деление Шримад Бхагаватам и нарушение непрерывности повествования. Искренний преданный должен читать каждую главу и каждое слово Шримад Бхагаватам, поскольку в самом начале Бхагаватам сказано, что это произведение – зрелый плод древа ведической литературы. Преданные не должны пренебрегать ни единым словом Шримад Бхагаватам. Поэтому мудрец Майтрея подчеркивает здесь, что Бхагаватам одобрен великими преданными – сам матам сатам. У нас перед каждым томом в предисловии Шрила Прабхупада говорит, что если систематически изучать, то что будет? Читатель непременно придет к осознанию Бога. А во второй песне, кто-то помнит, Шрила Прабхупада про Сришти Лилу или описание творения говорит некоторые поразительные вещи. Он говорит, что для чистого преданного слушать про творение мира... То же, что слушать о Расалиле. Или он чувствует такое же удовольствие, как гопи чувствовали при поцелуе Кришны. То есть гопи Кришна передал все ведическое знание поцелуем. А преданный, когда изучает Бхагаватам, испытывает такое же, чистый преданный, испытывает такое же удовлетворение. То есть мы видим, ни Вишванатха Чакраварти Такур, величайший расика вайшнав, Манджари, ближайший спутник Шримати Радарани. Винода Валлари Манджари. Да? Не пропустил ни одной главы, ни одного стиха, не пропустил вторую песню, не пропустил там описание творения мира или какие-то технические аспекты. Все с огромным вкусом прокомментировал. Шрила Прабхупада. Потому что если оно духовное, то оно все исполнено блаженством. Джива Госвами говорит, что в Шримад Бхагаватам нет ни одной буквы, которая не напоена расой. И лишь от нас зависит, испытываем ли мы вкус этой расы или нет. Харе Кришна. Какие-то вопросы, комментарии здесь? Или все в экстазе, надеюсь? Ага, да, и? Спасибо, да. Я, когда вы прочитали про Шримати Радику, я вспомнил, да, я, по-моему, где он это сказал? Это она на кухне ему задавала вопрос, он пересылал. А, я где-то слышал вот этот ответ. Пересылал. Ага, ясно. Здорово. Дай-дай Ширады, дай-дай Ширады, дай-дай Ширады. Сям. 45. Dhanyam yashasya mayushyam punyam svastayanam mahat svargyam drovyam somanasyam prashasyam agamarshanam. Каждый, кто слушает этот рассказ о жизни Друвы Махараджи, сможет обрести богатство, славу и долголетие, если он хочет этого. Более того, тот, кто слушает это повествование, может достичь райских планет и даже Друвалоки. То есть последовать за Друвой Махараджи. Это великое повествование обладает такой силой воздействия, что каждый, кто слушает его, обретает расположение полубогов и избавляется от последствий всех своих грехов. Вот если идти по переводу, то у нас здесь получается 7 благословений. Если идти по пословному переводу, то получается у нас 10 благословений в этом стихе. В любом случае, все благословения доступны. И в комментарии Шрила Прабхупада очень интересно говорит, мир населен разными людьми. Я уверен, что вы уже заметили это. И далеко не все они являются чистыми преданными. Это, я думаю, вы тоже заметили. Вот. И Шрила Прабхупада говорит, что Бхагаватам милостиво благословляет всех. В этом стихе Майтрея рекомендует каждому слушать повествование о Друве Махараджи, если он хочет достичь своей цели. То есть всем преданным карми и гьяни. Акама, сарвакама, мокшакама. Всем стоит поклоняться Кришне. 46. Шрутва эта чрадая бхикшнам ачюта приячаштитам бхавет бхактир бхагавати яясят клеша санкшая. Тот, кто снова и снова слушает это повествование о Друве Махарадже и с верой и преданностью старается понять его чистое и возвышенное качество, обретает чистую преданность Господу и посвящает себя чистому преданному служению, что дает ему возможность избавиться от тройственных страданий материальной жизни. Харе Кришна. То есть еще два благословения: чистая преданность и избавление от тройственных страданий. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит: тот, кто просто снова и снова перечитывает эту главу, я думаю, это они на какого-то профессионала нашли, который красиво литературно редактировал, но с просто. Прабхупада нам милостиво говорит, что просто перечитывая снова и снова эту главу и постоянно слушая о славных делах Друи Махараджи, может достичь совершенства в любом деле. И что самое главное, получает возможность сделаться великим преданным. 47. Махатвам ичатам тиртам сроту сила дайогуна ятра дедастадичу нам ману ятра манасвинам. Тот, кто слушает это повествование о Друи Махарадже, приобретает его возвышенные качества. Кому-то из вас еще нужны какие-то качества в духовной жизни для того, чтобы лучше прогрессировать? Как у Друи Махараджи. Да? Так вот, это можно обрести, и качества все можно обрести, слушая про Друи Махараджа. Это путь к мужеству, могуществу и власти. Теджас. Вдумчивые и разумные люди, стремящиеся к почестям и славе, мана, почет, тоже должны идти этим путем. 48. Великий мудрец Майтрея дал совет: о возвышенных качествах и великих деяниях Друи Махараджи нужно сосредоточенно и с благоговением рассказывать каждое утро и каждый вечер в обществе браманов и других дважды рожденных. Это есть категория личности, которая называется пуньяшлоки. Пуньяшлоки. Если начать день с воспоминания об этих личностях, то все будет очень удачно. Пуньяшлоки. Цари пуньяшлоки, пандавы, яяти, рантидев. То есть это все пуньяшлоки. И Друи Махарадж к ним тоже относится. Пуньяшлока. Пуньяшлока. Пуньяшлока тот, кто прославляется чистыми стихами и тот, кто одним своим именем или своей славой очищает воспоминающего о нем. Комментарий Шрила Прабхупада говорит, что это нужно обсуждать в обществе настоящих браманов, кшатриев и вайшиев. И далее говорится, что таким образом очень быстро это принесет обещанные плоды. Именно с этой целью и было создано Международное общество сознания Кришны ИСККОН. В каждом из центров ИСККОН члены нашего общества занимаются преданным служением, причем не только утром, вечером или днем, но практически круглые сутки. Каждый, кому посчастливится познакомиться с деятельностью общества, тоже становится преданным. Мы не раз слышали, как Карми и другие люди, приходя в храмы ИСККОН, удивлялись тому, какая мирная и сердечная атмосфера царит в них. Вот руководство к действию. Какая у нас должна царить атмосфера? Мирная и сердечная. Да? Вот. Если вдруг вам выпадет повстречаться кому-то из гостей, то вы должны помнить о том, как Шрила Прабхупада описывает атмосферу в наших храмах. То есть вы должны предполагается, что вы создаете у всех приходящих чувство, что они попадают в атмосферу мирную и сердечную. Иногда мы впадаем в такой сухой браманизм. Прабуджи, вы руки помыли? Прабуджи, вы куда вы коснулись? А туда не ступайте, туда не идите, туда не смотрите, там не садитесь, так не держите. Что, конечно, тоже требуется для определенной категории преданных, для того, чтобы они могли развиваться, но это уже потом, когда они хотят это делать, когда они хотят узнать про какие-то правила чистоты. Но важно, чтобы мы всегда создавали мирную и сердечную атмосферу. Есть естественная опасность, когда мы начинаем следовать строгим правилам, очень естественно, на первых порах мы становимся строгими и очень требовательными к другим. То есть, естественная реакция, когда мы проецируем свои проблемы на других и свою борьбу на других переносим, да? Поэтому нужно понимать это и не забывать о том, что Прабхупад хочет, чтобы в наших храмах была мирная и сердечная атмосфера. Он даже какое-то время сказал, что всегда должен быть просад. Более того, он несколько раз распоряжался, чтобы на кухне повар постоянно, непрерывно готовил горячие, как это, баджи, такие блинчики из этого, жарил баклажаны, чтобы кто не зашел, чтобы ему раз, горячий блинчик. Насколько это практичная рекомендация, либо это как раз там в определенное место, это зависит от размера храма, зависит от количества преданных, от возможностей. Но, как говорится, что если есть возможность, то мы стараемся полностью и накормить, и все. Если нет, то, по крайней мере, предложить сиденье. Если нет, то воды, по крайней мере, подать. Да? А если нет, то хотя бы доброе слово сказать. А если даже этого не можем, то надо плакать и сокрушаться. Ну, конечно, вы все это понимаете. 49.50. Те, кто нашел свое прибежище под сенью лотосных стоп Господа, должны пересказывать другим это повествование у Друи Махараджи, не рассчитывая на вознаграждение, на Ичан. Это особенно благоприятно делать в дни полнолуния и новолуния, на следующий день после Экадаши, при восходе звезды Шравана, на исходе Титхи. Титхи у нас уже и зашло, и не зашло. Сейчас посмотрим, где у нас. Титхи у нас, когда исходит, кончается. Ну ладно, это у нас уже Титхи прошло. Или по случаю Вьятипата. Вьятипат — это одна из йог. Есть у нас сегодня Вьятипат. Ну, суть в том, что много благоприятных моментов. Особенно у нас сегодня Санкранти, да, у нас сегодня Солнце поменяло знак, тоже очень благоприятно. Разумеется, рассказывать его а также в конце месяца, вот, и по воскресеньям. Да. Разумеется, рассказывать его следует только благочестивым и верующим людям. Поэтому прежде чем рассказывать, вы должны спросить, вы благочестивый человек? Вы в Бога веруете? Те, кто поступает так не ради денег, достигают совершенства сами и помогают достичь его своим слушателям. Комментарий Шрила Прабхупада говорит, что профессиональные декламаторы своим чтением зарабатывают деньги, необходимые им для того, чтобы погасить огонь, полыхающий в их желудках. Но это не способствует их духовному прогрессу и не помогает им достичь совершенства. Если это делать не ради каких-то материальных целей, то мы, и сам Господь будет доволен нами, и таким образом мы сможем освободиться от цепей материального рабства. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, как нужно рассказывать, с каким ума настроением, что этот преданный слушает с верой в Кришну. И это вся награда, которая меня интересует, что этот преданный или эти преданные слушают про Кришну с верой. Лучшей награды мне не нужно. Я не нуждаюсь ни в какой лучшей награде. И если мы рассказываем о Друи Махарадже с таким умонастроением, то мы обретаем совершенство. Еще два благословения. Всего 17, если посчитать. Подробно. Повествование о деяниях Друи Махараджи несет в себе сокровенную мудрость, дарующую бессмертие. амритом. Амритом означает бессмертие, а также означает нектар. Да. Людей, незнакомых с абсолютной истиной, можно направить на путь истины. То есть, также она дает гьянам знания. Поэтому те, кто из трансцендентного сострадания принимают на себя ответственность за всех страждущих и обездоленных, берут их под свое покровительство, привлекают к себе внимание полубогов и получают их благословение. Это у нас уже упоминалось, что Сомонасим, что если мы слушаем про Друва Махараджа, ну здесь уже рассказчик, да, то нами довольны полубоги. Нами довольны полубоги. Шри Вишна Чакравати Такур говорит, что полубоги не будут создавать препятствий для рассказчика. В предыдущих стихах про слушателя шла речь, здесь про рассказчика. Ну, в смысле, что этот молния не ударит нам в окно, да, или не зальет нас. Ну, разные вещи бывают, да. Адвитайвика Клеша, да, Адвитайвика Клеша. Есть много разных препятствий, которые... Какие препятствия не возникают... То есть, почти все препятствия связаны как-то с полубогами. Будь то ум... Кто может повлиять на наш ум? Чандра, да, эго, рудра, ну, разум, Брахма. Да. Комментарий, что Прабхупада говорит, гьянам агьята, значит, мудрость, неизвестная почти никому в мире. То есть вы обретаете неисповедимую мудрость, непознаваемую, познаете непознаваемую мудрость. Хари Кришна. И также в конце Шрила Прабхупада говорит, мы доставляем удовольствие всем полубогам, которые являются ветвями Господа, побегами и листьями, и получаем их благословение. Трансцендентные деяния Друва Махараджи известны во всем мире. Они чисты и безупречны. Еще ребенком он оставил детские игры и отказался от материнской опеки, чтобы найти прибежище под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога Вишну. Итак, дорогой Видура, я подробно рассказал тебе обо всем, что случилось с ним, и на этом заканчиваю свое повествование. А теперь я хотел бы вас попросить... Вот у меня есть мой список, как я их приоритизировал 5 лет назад, и вдруг оказалось, что сейчас у меня там вот 5 лет назад я говорил, что вот у меня было очищение от грехов, стояло на последнем месте. А тут я теперь понял, что на самом деле не надо его еще на последнее место ставить. Может, его еще чуть повыше оставить. Очищение от грехов. Поэтому интересно, потом через какое-то время будет вернуться к этому списку, к этому порядку, как вы это распределили по порядку, и посмотреть, что там поменялось или не поменялось. У кого есть какой-то дневник, который вы ведете? И имеется в виду не Facebook, а цитаты, молитвы, какие-то озарения. Хорошо. Очень хорошо. Шрила Друва Махарадж ки джай. Шрила Друва Чарита ки джай. Нитай Гаур Премананде. Вопросы, комментарии? Какие будут блоки рекомендовать? Ну вот шлока мне лично запомнилась, я когда первый раз читал ее, даже заучил в свое время. Харау Чававре Чалита Матим. Когда Кувера предложил Друве выбрать благословение, он сказал, что я прошу дать мне непоколебимое памятование о Кришне. Ну, хорошая шлока, когда он просит это благословение. Это очень хорошо. Потом вот это 4.11.13, 100%, очень важная шлока. Китикшая карунайя ча майтрия ча киладжан тушу сама твена ча сарватма Бхагаван сампрасидати. Если вы проявляете терпение, если вы проявляете дружелюбие, если вы проявляете сострадание и беспристрастность по отношению ко всем живым существам, то Бхагаван, Господь, полностью будет вами доволен. По-моему, хорошая шлока, да? Очень ценная. Правда? Да? Вот шлока 4.12.3. Из этих качеств мы не поднимем. Да. А как насчет... Тут говорится анджаса, легко. Те, кто имеет эти качества, они легко и быстро достигают ачьютападам. А вот те, кто не имеют, то с трудом и долго. Пока не обретут. Интересно просто, когда Господь убивает демонов, многих местах говорится, это духовный мир. Ага. В момент убийства эти качества в них проявляются. Большинство демонов обретают, почти все демоны попадают просто в Брахман. И это называют просто уже духовный мир. Да, да. То есть они вне материального мира, но они всего лишь сливаются с сиянием. Лишь некоторые особые личности иногда имеют особый шанс, как, например, Путана, которая на какое-то мгновение почувствовала прилив материнских чувств, или Агхасура, который в какой-то момент оценил красоту Кришны. То есть изредка некоторые демоны, у которых был какой-то проблеск appreciation, восхищение Кришной, какой-то отблеск восхищения Кришной, они иногда могут попасть на планеты духовного мира. А так они все только сливаются с Брахманом. Поэтому и говорится, что то освобождение, к которому стремятся майявади, это то, что Кришна отдает демонам просто так. Поэтому преданные достигают намного больше, чем Брахман. А эти избранные, они в них, получается, проявляются? Ну да, они постепенно как-то очищаются. Ну, есть... Я так понимаю, что если мы не отказываемся от ложного эго, от своих пороков и не практикуем благоприятные качества, но и мы очень искренны и имеем много благословений, то и желаем пойти к Кришне, то иногда Кришне приходится нас избавить от всех пороков и привить все хорошие качества экспресс-методом буквально за несколько часов до смерти. Или за несколько дней, или недели до смерти. Что может быть очень болезненно, или может выглядеть очень бурно как-то, или... Ну, Кришна может это сделать. Кришна это иногда делает. Мы видим, что иногда это происходит. Ну и тоже, может, кто-то из вас имеет этот опыт, когда вы чувствуете, что вы при смерти, да, что вы там вам очень больно, вы болеете, что-то какие-то проблемы, вы начинаете вспоминать все грехи, раскаиваться, да, принимать прибежище у Кришны, становиться смиренными, терпеливыми, да? Бывает такое. Опять же, Ниранджана Махарадж говорит, что если вы сами не откажетесь от гордыни, но продолжаете служить, то нет проблем, Кришна вас избавит от нее. Но как именно он это сделает, конкретно вам может не понравиться. Поэтому лучше всего, вот мы изучаем, и у нас домашние задания связаны с тем, чтобы мы как-то практиковали положительные качества и отказывались от неблагоприятных качеств. И даже сама медитация, даже то, что мы здесь сидим и читаем про Друву Махараджу, заставляет нас медитировать на эти положительные качества. Они исподволь начинают нас менять изнутри. Даже то, что мы здесь сидим 2 часа и медитируем на Друву, как он, какой он терпеливый, как он там отказался от гнева, был очень решительный, целеустремленный. Даже просто, когда мы слушаем про эти качества, уже это понемногу изнутри у нас развивает похожие качества. Бхагаватам ки джай, Прабхупада ки джай. Биг дхарма. Він каже, що той, хто звинувачує когось в чомусь, отримує таке саме покарання, як винуватий. Тобто, якщо ми звинувачуємо когось, тобто ми медитуємо на цю річ, і тим самим часто ми розвиваємо ті самі негативні якості. Це 17 глава першої пісні. І по цьому якраз Юдиштіра і зрозумів, що це дхарма, що це бхідхарма. Коли він не захотів звинувачувати Калі, який прямо перед ним стояв, і очевидно було, що це Калі його б'є, він каже, хто знає, хто винуватий в моїх стражданнях. А конкретні вчинки? Забороняється? Ну, наприклад, брамачари. Він повинен дуже обережно спілкуватися з жінками. І це дає таку медитацію, що це серйозно, і на це треба звертати увагу. І, ну, власне, не було ніяких проблем. Ага. І тут, ну, така... Ну, так, якщо... Ну, це така класична ознака того, що якщо якийсь брамачарі починає там сильно лаяти жінок, то це дуже часто є ознакою того, що в нього зростає хіть, і дуже часто це передує якраз зміні його ашраму. В будь-якому разі це медитація. Тобто залишаючись нейтральним. Так. Так. Так. Так. Так.